И он, там, должен быть, с раннего утра, снова зарозовели щеки у юной мечтательницы. Глаза ее восторженно скользили по лицам прохожих, ожидали взгляда любимых, милых сердца фиалковых глаз. А может быть и раньше придет, он должен меня также искать. Девушка внимательно огляделась по сторонам, во все очи глядела на каждого встречного, искала знакомый силуэт, а Матрена про него сказала, что он, непонятно кто, это, неправда, он не такой, он другой, и вообще, она старая и ничего не видит, жаль, что она этого не понимает. К великому сожалению, влюбленной особы незнакомца возле Никольских ворот опять не было. Подойду к церкви, а он, там, у входа, ждет меня, встретит, увидит и будет смотреть, только на меня, и не отрываясь. И во время молитвы будет недалеко, затейница возмущенно моргнула глазами. Возле церкви ее тоже никто не встретил. Свет от многочисленных свечей и лампад бросал узорчатые блики на бронзу и позолоту образов, на церковную утварь и роспись потолков. Колеблющееся пламя, колыхаясь в струе воздуха, вздрагивало язычками, как живое существо, и то взлетало выше, то изгибалось в сторону, попеременно освещая и погружая во мрак очертания людей и священные лики икон. В соборе началось торжественное служение. Прихожане усердно молились, устремив глаза на древнюю икону Спасителя. Под каменными церковными сводами было душно. От жаркого людского дыхания и свечного нагара у Насти кружилась голова. Однако, несмотря ни на что, она продолжала настойчиво осматривать присутствующих. «Должен быть здесь, должен», — девушка проговаривала снова и снова. «Он придет, он обязан прийти. Я столько дней ждала, я верила, я знаю», — она шептала вместо молитвы. И вдруг, откуда-то, она почувствовала его взгляд, как будто кто-то нежно прикоснулся к ней, погладил ее по спине. Красавица вздрогнула, перекрестившись, положила первый земной поклон, начала шепотом читать молитву, затем медленно, с тревожно бьющимся сердцем повернула в сторону лицо. Ее кавалер стоял у стены и смотрел на нее своим добрым, ласковым взглядом. На молодом красавце блистал кафтан из парчи, с широкими на груди застежками, украшенными жемчугом и золотыми кисточками. В полумраке молебно казалось, что редкий свет от лампад радуется и игриво отражается от его фигуры многочисленными блесками. Девушка задержала дыхание. Ей показалось, что сердце ее перестало биться. Трепетное благоговение стало наполнять ее душу. Она закрыла глаза и быстро зашептала. «Все-таки он пришел. Он нашел меня. Наконец-то, я дождалась». Страдалица сначала улыбалась сквозь выступившие слезы. «Батюшки Светы», — Матрена прошипела со стороны. «Настя, девочка моя, ясочка ненаглядная, что встряслось? Успокойся, тебя же всю трясет, аж взапрела». Желанный сделал несколько шагов и кому-то улыбнулся. Девушка проследила за взглядом и увидела конкурентку. Она тоже смотрела на него. Смелая, статная, окаянная бесстыдница. Соперница была яркой, в дорогой, богатой одежде. Как она смеет, блудно грешница. Юное создание возмутилось. Мгновение и ревность острыми когтями впилась в ее сердце. Она несколько раз из-за плеча мстительно посмотрела на незнакомку. Со злостью прищурила глаза, нахмурила лоб, с силой сжала кулаки. Да кто она такая? Язва бесстыжая. Откуль змея постылая только появилась? Пусть поворачивает свои оглобли взад. Я его первая увидела. Подумала Настя. Строго сдвинула брови и решительно посмотрела в сторону соперницы. Чтоб ей было пусто, треклятый, Господь ее разрази. Ревнивица прикусила губу до боли. Как она может косить своими глазищами в его сторону? Да я ее, да я, Настена заволновалась. Сердце учащенно забилось. От волнения девушка сильно прикусила губу. Я даже не знаю, как его зовут. Она опечалилась. А он такой хорошенький. А эта стерва проклятая на него свои зенки вытаращила. Я его жду, жду, а он, и сразу к ней. Господи, ну почему я такая несчастная? Несчастная не выдержала обрушившегося на нее горя, закрыла лицо руками и внезапно разревелась. Вот, всегда так, всем, все, а мне, ничегошеньки. По тонким ее пальцам побежали капельки слез. Она зашвыркала носом, расстроившись, стала тереть лицо рукавом. Ладушка, Матрена прошептала, легонько дернув страдалицу за рукав. «Успокойся, сердешная, что происходит? Я прям с тобой ладу не дам. Что за докука донимает твой разум? Нельзя же так, на нас все смотрят. Отстать, пусть смотрит», — строптиво ответила воспитанница. Когда Настенька закончила плакать, она вытерла слезы и снова потихоньку посмотрела в его сторону. Незнакомца не было, он ушел, а это, довольная, улыбалась, глядя куда-то в сторону. Выйдя из церкви, девушка осмотрелась. Он не появился. Грудь плаксы от переизбытка чувств. Сдавила тоска. В душе скреблись кошки. День стал плохим и грустным. Солнышко зашло за темную тучку. По небу поплыли серые, рваные облака. Они сталкивались над рекой, спешили куда-то на северо-запад. Собирался противный, нудный дождик. На ветвях ближайшего дерева громко ворчали черные вороны. Над куполами беспокойно носились галки. Посадские людишки шли навстречу в ободранной одежде, хмурые и злые. Громко кричали и стонали нищие на паперти. Недалеко от них валялись несколько пьяных, оборванных, грязных мужиков. Колокола звонили тревожно, словно теребили душу. Они не переставая гудели и звали. Громкий перезвон был слышен в Замоскворечье, расходился в Китай-городе, в царском Кремле, за казенным двором и над дворцами, и нехотя затихал где-то далеко, в кулишках. Через 2-3-4 дня, в доме одной несчастной влюбленной особы, солнце медленно опускалось за резные крыши московских усадеб и теремов, попутно озаряя вечерним багрянцем кремлевские башни и купола церквей. Вечерняя заря потухала и багровыми полосами тянулась, отсвечивая через всю опочивальню, сквозь приоткрытые слюдяные оконца. В комнате постепенно темнело, но все багряне становились полосы от окон. Они помаленьку меняли цвет от ярко-розового до темно-фиолетового, попутно подымаясь к самому потолку. Этим вечером, как, впрочем, и всеми предыдущими, Настя много думала о своем желанном. Девичье сердечко истосковалось от одиночества, изболелось. На серые стены светелки все ярче падал мягкий свет от лампады и свечей, стоявших у иконы. Сладко пахло топленым воском. Красавица, задумавшись, сидела на кровати, не спеша накручивала волосы себе на ладонь. Она представляла своего любимого в ярких, разноцветных тонах. Брови соболиные, очи зоркие, сам орел. Глаза девушки заволокло поволокой романтического тумана. Он самый лучший, самый хороший, так бы и полетела к нему. Живые очертания незнакомца не покидали головы кудрявой красавицы. Вот он в образе могучего, былинного героя в блестящих доспехах подъехал к ней на вороном коне, тепло улыбнулся, нежно поднял ее, взял на руки. Девушка радостно прижалась к груди красавца. Внезапно страдалица вспомнила встречу с незнакомцем в церкви. В ее голове возник образ соперницы, и что он нашел в этой тощей, запечной выдерге. Она воскликнула и недовольно надула щеки. Такая напасть пришла. У нее, ведь ни кожи ни рожи. Настя мысленно сравнила себя с конкуренткой, перечислила все ее достоинства, потом оценила свои, расстроенно вздохнула. По всем показателям она проиграла. Противница была ярче и привлекательнее, и будь Настена на месте любимого, то, конечно же, выбрала эту наглую бесстыдницу. Затем она подумала, что скорее всего много девичьих сердечек разбилось об умные и голубые очи обаятельного незнакомца, и наверняка у него есть кто-нибудь на примете, и скорее всего он даже повенчан, а может быть и женат, и наверное даже несколько раз, и детей у него больше 7. От этих печальных мыслей девушке стало плохо, настроение у нее изменилось, она начала убеждать себя, что никто ей не нужен, лучше всего, быть одной на белом свете, ведь это так замечательно, когда ты одна и все для тебя. Обида и переживания несчастные усилились, грудь под белой, длинной до пят рубашкой, стали колоть иголки, зрачки от переживаний то расширялись, то сужались. Постепенно страдалица дошла до крайности в своих рассуждениях, а лучше всего, отречься от всего земного, уйти в монашки. Провести остаток жизни в покаянии и молитвах, и пусть они все страдают от своего жестокосердечия, видя ее неземные мучения. Завершая круг раздумий, девушка обвиняла себя в том, что она самая одинокая и несчастная в этом злом мире, да еще в придачу ко всему, страшная и некрасивая, и поэтому ее никто и никогда не полюбит. Она обессиленно откинулась на пуховые подушки, закрыла глаза, а этот синеглазый красавчик, конечно же, выберет другую. Долгий вздох разочарования, уж лучше утопиться в колодце, чем жить с сознанием того, что ты уродилась дурнушкой. И такие размышления продолжались до самой ночи. Юное создание, переходя из одной крайности в другую, изводило и накручивало себя тяжелыми мыслями. Натертый нос и заплаканные глаза, вместе с глубокими душевными переживаниями, долго не отпускали красавицу в царство Морфея. С трудом задремав под утро, даже во сне она продолжала звать и отталкивать его от себя. «Любит, не любит, любит», — томно прозвучал еле слышный вздох девушки, сидящей на лавочке в саду. Прошептав что-то понятное только себе, она повертела цветком, Глубоко вздохнула. Не любит, любит. Настя оторвала последний лепесток ромашки и долго смотрела на него. Выпустила из рук. Налетевший ветерок подхватил его и резво унес в сторону тенистых зарослей кустарника. В небольшом, ухоженном саду было тихо и прохладно. Как бы ни был жарок летний день, сквозь густую заросль парка лучи проникали внутрь с осторожностью, и будто с любопытством заглядывали в это закрытое от чужих глаз зеленое царство. От душистых трав и цветов, от кустов бузины, жасмина, смородины веяло свежим ароматным запахом. «Настена, ладушка, вот ты где?» Тетка Матрена подошла к влюбленной неизвестно в кого страдалице, печально сидевшей под навесом в деревянной беседке. «Идем в дом, сваты скоро приедут, надо подготовиться, собраться, платье новое одеть». «Опять?» Девушка ехидно сморщила носик. Румянец засверкал на ее щеках, губы сделались ярко-красными, а ее чудные глаза стали темнее и глубже. «А впрочем, коли так, хоть какое-то развлечение от скуки». Настена показательно вздохнула, замахала длинными ресницами, а затем задорно рассмеялась. «Ах, у меня этих женихов было, целая куча». Молодушка беспечно махнула рукой и, в ее лукавых глазах возникло выражение задора и хитрости. «Одним больше, одним меньше, даже соседи не заметят». Она вытянула указательный палец на руке и начала им махать, приговаривая. «Пусть завтра приходит или через неделю. Сегодня у меня нет настроения». Красавица вытянула из букета очередную ромашку, задумчиво посмотрела на нее, покрутила в руках. «Надо попросить папу, чтобы он снова указал гостям на порог. Прошлый раз они так смешно дверь закрывали спиной». Озорница защебетала весело. «Он постоянно говорит, что плохой жених хорошему дорогу указывает. Вот и пусть эти сегодняшние снова будут плохими». «Не думай так, солнышко». Воспитательница расстроенно покачала головой. «Не откажет он им. Люди сказывают, сам Иван Шуйский к тебе сватов засылает. Чур, меня». Девушка резко встала со скамейки. Ее настроение вмиг изменилось. «Чего вдруг? Он толстый и некрасивый». Настя бросила цветы на траву и, продолжая рассуждать, пошла в дом. «И глаза у него злые. Да и не нравится он мне, телепень неуклюжий. Ходят слухи, старший сынок Шуйских давно на тебя засматривается», — рассуждала Матрена, двигаясь позади юной затворницы. «И большое приданное обещанное за тебя им лишним не будет. К тому же, сама посуди, древний род, с давних пор с царями в родстве. А если я ему не понравлюсь?» Настя с надеждой печально посмотрела в оконце. «И он возьмет и откажется от меня, ах ты, Светы!» — всплеснула руками Матрена. «Как же, вразуми тебя, Господи! Откажется он, кобель проклятущий, от сахарной косточки». Рассказчица остановилась и поправила платок на голове. «Сваты судачат, третий день к нам собираются, да все никак добраться не могут. А они, что, из Суздаля или из Чернигова к нам идут? Так говорят, бешеным собакам 7 верст не крюк». Матрена недовольно скривила лицо. «Но здесь другое, солнышко». Женщина осенила себя крестом. «Говорят, их нечистый водит по кругу. Так на медне у них кто-то ворота сломал. Выйти со двора не могли. Пришлось тараном двери вышибать. Когда проход открыли, забор упал. В общем, не до нас им было в этот день. Вот, не зря я с бабкой Лукерьей встречалась». Настя воодушевилась. «А ты не верила ей? Сказала, что она шарлатанка. Возмущалась, деньги потратили зазря. Может быть», — Матрена произнесла, задумавшись о чем-то своем, не забыв при этом перекреститься. «Вчера у них кони понесли. Потом карета сломалась, а затем какой-то добрый человек указал не ту дорогу к нашему дому. Говорят, плутали всю ночь непонятно где. Слушай, а давай ее снова позовем. Пусть она их собьет с панталыку. Пускай с ними опять что-нибудь случится. Или они захолонутся и к другим сватов зашлют». Юное создание разгорячилось от новых идей. «Не успеем, ладушка. Вечером после захода солнца, чтобы не сглазили, сам Иван со сватами придет. Пресвятая Дева Мария, ну, сделай что-нибудь». Несчастная повернулась в сторону иконы, упала на колени и начала молиться. «Пусть на него тати нападут по дороге, или пусть их ограбит кто-нибудь. Только не надо в нашем доме свахой сватов, надоели они мне хуже горькой редьки. Унять бы их, ласточка». Сердобольная надсмотрщица недовольно встряла в молитву. «Да кто посмеет? Погляди, какие мордовороты его охраняют. Говорят, злые как собаки, всю Москву в страхе держат. Прохожие в другой ряд дорогу перейти боятся, не то чтобы слово поперек молвить. А ты говоришь, ограбить, Господи. Ну, пускай что-нибудь произойдет. не люб он мне, не смогу я с ним быть», — воскликнула девушка и со слезами на глазах бросилась рыдать на каменную кровать. В открытые окна донеслась громкая музыка и крики людей с улицы. Приближалось свадебное шествие. Ярко горели смоляные факелы, ярко освещая фигуры веселящихся людей. «Пойду, выйду из дома, посмотрю на наряды, на само сватовство. Потом тебе расскажу все», — женщина забеспокоилась от нетерпения поглазеть на праздничное действие. «А ты пока успокойся, не распускай нюни, акстись, дитятка, акстись, прочитай молитву, да воскреснет Бог, авось, не ты первая, не ты последняя выходишь замуж без любви, помолись усерднее, Господь все страхи рассеет, всю нечистую силу отгонит, а там, глядишь, стерпится, слюбится». Матрена подвела итог разговора и быстро вышла из комнаты. Музыка на улице стихла, крики людей стали сильнее. Испуганно заржала лошадь, громко заголосила женщина. Кто-то стал звать на помощь и громко ругаться. «Все равно вместе нам не быть». Настя мстительно надула щеки и прищурила глаза. «Я что-нибудь обязательно сделаю». Она с силой сжала подушку. «Я ему глаза выцарапаю. Нет, я на него порчу наведу. Вот еще чего, яду в кубок налью. Нет, я ему». Девушка снова зарыдала, уткнувшись мокрым лицом в колючую наволочку. «Настя, ягодка наша ясная», — Матрена успокоила затворницу, войдя в комнату. «Перестань реветь, ты, этак все глазки выплачешь», — она говорила с отдышкой, запыхавшись от быстрой ходьбы по лестнице. «Не придет твой жених сегодня». «А когда придет?» — плакса переспросила, не переставая мочить слезами жесткую подушку. «Не знаю, но думаю, что не скоро». Воспитательница присела на стул. «А почему?» Рыдание продолжилось, но не такое интенсивное. «Их всех какой-то крестьянин избил». «Какой крестьянин?» Удивленное лицо девушки резко оторвалось от подушки. Слезы вмиг закончились и глаза заблестели. «Откуда я знаю?» Женщина развела руками, не поняв вопроса. «Молодой такой, светловолосый», — Матрена, вспоминая приметы, по привычке развязала и завязала узел на платке. Поправила рукой волосы. «Эван гусь, ох и расторопный малый. Подождал, пока сваты дойдут до ворот. Встал с травы, на которой сидел, у забора. Отряхнулся. Схватил какую-то палку и давай их всех дубасить. Да так бойко, словно мельница лопастями крутить. Так мо ублажил их, чертяка. Шуйскому, кажется, ногу сломал. Его дяде, руку. Боярских кобелей как кукол раскидал. Не сдюжили они против него, пьяные были, наверное. Дюжи сильно кричали от боли, с земли подняться не могли. На их крики уже половина города собралась. Шуйских, подальше от греха, быстро домой увезли. Стрельцов толпа набежала, ищут кого-то. А этот крестьянин, чертяка, случайно не синеглазый был, и не с ямочками на щеках? Красна девица с мокрыми глазами и растрепанными волосами неожиданно сменила тему разговора. Внезапная мысль пришла ей в голову. Сердце девушки учащенно забилось. «Ты знаешь, девонька моя, я ему в глаза не смотрела, но бил он их сильно, и постоянно что-то приговаривал или напевал». Рассказчица на миг задумалась, вспоминая подробности. «Улыбка у него такая, приятная, видно, дрался молодец от души, и палкой своей, здорово машет, было любо, дорого смотреть на молодца удальца». «Это он», — Настя захлопала длинными ресницами и шмыгнула натертым до красна носом. «Он». Девушка вскочила с постели и резво побежала на улицу. «Да, кто он-то?» Матрена, ничего не понимая, бросилась вслед за ней. Глава 11. «Сегодня утром я должен быть дома, обязательно», — пронеслось в голове странника, возбужденно ходившего по комнате. «Зачем сидеть в квартире в такой прекрасный летний день?» — задал вопрос несуществующим зрителям Алексей. «Когда тебя с нетерпением где-то ждут, когда много дел и решать их нужно срочно, когда и так ни на что не хватает времени, затем, чтобы лежать в кровати и мучиться от бессилия, проклинать все и всех, с горечью отвечу я вам. Но почему?» — снова воскликнете вы. «Потому, что по расписанию этой жизни я уже немощный и больной старик. Я должен находиться в постели, принимать кучу лекарств, страдать и изнывать от сильной головной боли, тошноты и головокружения. И еще потому, что сегодня должны принести пенсию. А это отметка в ведомости о том, что ты еще жив», — недовольно возмущался Рязанцев. «Все-таки придется завести пластиковую карточку. Причем, срочно. Для восстановления своего истинного возраста нужно было появиться дома пораньше. Часа за 2-3 до прихода почтальона. Она как часы заходит постоянно в одно и то же время. И не должна видеть изменений моего организма, совершаемого порталом. Представляете, что она подумает, когда увидит молодого, здорового парня вместо немощного старика, продолжал красочно работать на невидимую публику странник. Или еще хуже, во время выдачи пенсии он вдруг волшебным образом начнется меняться. Бедную гостью может хватить апоплексический удар. Взяв запас по времени, Рязанцев вошел в спальню за 3 часа до появления гости. Удобно расположился на любимом диване, включил телевизор и блаженно прикрыл глаза, наслаждаясь тишиной и покоем задремал. Проснулся путник к обеду. Прошло уже более 4 часов. Почтальона не было. Позевывая, направился в ванну, чтобы привести себя в порядок. Глянул в зеркало и уронил стакан с зубными щетками на пол. «Твою, за ногу!» Алексей выругался. «Как же так? Изменений не было. Никаких». Из зеркала на него смотрел загорелый, пышущий здоровьем молодой парень. Фотографию, которого хоть сейчас можно было размещать на рекламный билборд, пропагандирующий здоровый образ жизни, при употреблении какого-нибудь йогурта или молока. «Ну, и что теперь будем делать?» Скиталец задал себе вопрос. «А если это навсегда?» Он снова внимательно осмотрел себя в зеркале. «Хорошо, если пройдет, в душе неприятно заскребли кошки. А если нет?» Вопросы посыпались, как из рога изобилия. «Вот, тогда будет весело». Алексей в раздумьях прикусил нижнюю губу. «И приключения начнутся уже в этом времени». Путешественник нервно засмеялся над самим собой. «Хорошо, хоть по возрасту совершеннолетний. Паспорт получать не нужно. И в школу не ходить». Молодой человек подошел к входной двери, выглянул наружу. Кто-то, шаркая ногами, поднимался по лестнице. «Я пропал. Что делать?» Алексей начал беспокоиться. «Главное не паниковать. Выход всегда есть. По крайней мере, должен быть». Загнанный в угол, как заяц, заложник во времени заметался по квартире. «Так, спокойно, есть пара вариантов». Рязанцев подошел к вешалке, одел шляпу, сдернул с верхней полки шарф и рефлексно начал завязывать узлы. «Да чего там пара, есть один, но зато шикарный. Например, захватить мадам, почтальоншу в заложнике, закрыть в ванне, подержать там, пока не состарюсь, а потом отпустить с извинениями. Скажем, внук пошутил, дедушки же дома не было, ах, он хулиган, ну, простите его». В последний раз напуганный страдалец приоткрыл дверь и быстро метнулся к кровати, замотал голову полотенцем и натянул одеяло, оставив одни глаза. Прислушался. Шаги прошли мимо квартиры и отправились выше. Выругавшись, он соскочил с постели и подбежал к зеркалу. На лице наконец-то проявились первые морщинки. «Ура!» – воскликнул Алексей. «Это был дурацкий план. Попробуем его поменять». Стареющий путник некогда так не радовался наступлению возраста, как сейчас. Спустя несколько минут в комнату вошла женщина и представилась почтальоном. Она была незнакома хозяину квартиры. Она не знала его. Новенькая. Радовался Рязанцев получению своей пенсии. И от радости на его лицо набегали морщины, а кожу окутывала дряблость. Решив все вопросы с получением денег, пенсионер проводил гостью и с облегчением закрыл за ней дверь. «Ну, что? Нам снова везет». Странник обрадовался. «Только, не понял, почему я так медленно изменяюсь? Прошло уже больше 5 часов, и голова до сих пор не болит». Путешественник в раздумьях прошел в кухню, сел на диван и уставился в окно. «Так, с этим порталом пора разобраться». Он задумчиво забарабанил пальцами по боковушке мебели. «Происходит непонятно, что, а вдруг, я когда-нибудь навсегда останусь молодым, и что тогда?» Размышления вояжера прервал длинный телефонный звонок. «Слушаю вас», – хозяин квартиры прохрипел недовольно, ожидая, что ошиблись номером. «Интересно, кто это? Мне уже давно никто не звонил». «Здравствуйте, Алексей Петрович, это доктор Колпашин из нейрохирургии имени Бурденко». Алексей внутренне напрягся. «Должны были сказать результаты медицинского обследования, пройденные им 2 недели назад. Не могу до вас дозвониться. Вы хорошо себя чувствуете? Можете со мной говорить?» «Да», — сухой ответ. По спине странника пошла дрожь от нетерпения. «Мы обработали ваши анализы». «Слушаю». Комок застрял в горле больного. «Появилось какое-то нехорошее предчувствие. К сожалению, мне нечем вас порадовать». Сердце у путника неприятно защемило. В висках застучала кровь. «Мои предположения подтвердились. Болезнь прогрессирует. Более того, на снимках видны сильные воспалительные процессы. Это очень плохо. Боюсь, мы не сможем с ними справиться». Пауза в трубке. Слышен шелест перекладываемых бумажных листов. «Конечно, можно предложить вам пройти дополнительные обследования, но шансов что-либо получить положительное очень мало, они практически равны нулю. Снова пауза в переговорах. Вы знаете, я восхищаюсь вами, особенно как вам удается бороться с болезнью. Другие, в отличие от вас, быстро сдаются. И сколько мне осталось? Перебил его больной. Все будет зависеть от вашего организма, кряхтение и сопение на противоположном конце провода. Пауза. Хотя, думаю, что счет идет уже на дни. Глубокий вздох сожаления. Более того, в любой момент может произойти резкое обострение. Поэтому, желательно, чтобы кто-нибудь был рядом, когда это случится. Хорошо, доктор, я учту ваши пожелания. А вообще спасибо, Виталий Семенович, больной произнес обреченно, прощаясь со всем миром. За что? Непонимание на противоположной стороне провода. Хотя бы за правду. Рязанцев выдохнул с горечью. Не стоит, это наша работа, произнесли вместо прощания. Длинные гудки. Положили трубку. Вот и все. Страдальцу на плечи упала многотонная тяжесть. А я ведь верил, что все ровно выкарабкаюсь. Я так надеялся, что справлюсь с болезнью. Отрешенно проносилось в голове. Но ведь я практически здоров. Недовольно возмущаться Рязанцев. У меня не болит голова. Нет головокружения и тошноты. У меня хорошее самочувствие. В рассуждения добавились решительность и убежденность. Врешь, меня не возьмешь. Алексей убеждал себя сквозь горечь. Все равно выкарабкаюсь. Не такой Рязанцев. Да я, вам всем докажу. Да я, вас всех переживу. Да, я. Слушай, Леха. Внутренний голос ворвался в больные рассуждения путника как штормовой ветер. А давай девахам докажем, что есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Рванем в ночной клуб. На всю ночь. Опустошим бар со спиртным. Охранникам наваляем. На худой конец. Все медлики перетанцуем со красотулями. Нет, Алексей мысленно начал успокаивать свое волнение. Лучше в магазин. А то мало ли, что, да, и в холодильнике мышь повесилась. И есть уже нечего. Непорядок. Мыши повесилась. Его мысленно передразнили и даже сплюнули от расстройства. А по дороге путешественник продолжал спокойно отнекиваться от своего энергичного внутреннего забияки. Можно и погеройствовать. Там, мы им всем докажем и покажем. Ну про то, что я самый. Когда Рязанцев вышел из подъезда у седовласых бабушек, что сидели на лавочке возле дома, начался мандраж с икотой и подергиванием всех глаз одновременно. Еще бы, им повезло внезапно увидеть смертельно больного, пожилого человека, который уже 3 месяца практически не выходил из дома, того самого, у которого дела были столь плохи, что не сегодня, завтра должны были начать отпевать. Кто-то уже заранее настроился на поминки и даже заготовил прощальные слова. И не просто увидеть, а наблюдать, как он задорно по-мальчишески выбегает из подъезда. Старичок, веселячок 7, был в коротких шортах, драной майке с надписью «Я люблю секс» и бейсболке козырьком повернутым назад. Он остановился напротив затлевших сплетниц. Взял паузу, чтобы молодушки могли получше его рассмотреть, а потом и обсудить. Удовлетворенно хмыкнул и покачал головой. «А что, девоньки, водку, сейчас, до которого часа продают?» — произнес игриво великовозрастный безобразник-хулиган. Получив в ответ открытые от удивления беззубые рты, нервно хватающие воздух, он важно повернулся и, насвистывая веселую мелодию, двинулся в сторону супермаркета. По дороге в магазин Рязанцев решил совершать только благородные поступки, которые доказывали наличие у него богатырского здоровья и долголетия. Первым делом он достал с клумбы и вернул в песочницу детский мячик. Потом, задорно свистнув, прогнал голубей, собравшихся на канализационном люке, и напоследок с разбегу перепрыгнул большую лужу в соседнем дворе. Однако все это были мелочи, на него никто не обращал внимания. Алексей, помпезно вышагивая, внимательно смотрел по сторонам. Он мечтал совершить что-то эпическое, такое, чтобы его сразу увидели и восхитились. Например, спасти котенка, залезшего на дерево, или помочь женщине с неподъемными сумками перейти дорогу. Но ничего не происходило. Помощь героев не требовалась. Город мирно жил своей жизнью, не желая, чтобы его кто-нибудь спасал, защищал или приходил на выручку. Серый безликий людской поток стремительно проносился мимо. Так никем и незамеченный новоявленный супермен дошел до магазина. За несколько шагов до входа в торговый зал путешественника охватил сильнейший приступ головной боли. В затылке тут же появилась чугунная тяжесть, а в висках возникла ломота. К горлу подкатил ком тошноты. Вот и добегался юный барабанщик. Весь настрой на совершение подвигов сразу испарился. «Дедушка, «Тебе плохо?» Его качающуюся фигуру сразу заметили в толпе. «Помощь не нужна», донеслось откуда-то сбоку. А доктор был прав. Немощный больной забеспокоился и запоздало стал волноваться. «Необходимо срочно что-то делать», он стал размышлять о том, как поступить. Принял решение пройти в комнату для курения. Нашел нужную дверь. Сгибаясь от боли на ватных ногах, зашел внутрь. Оперся на стену. Попытался устоять. Все вокруг поплыло, вращаясь в медленной карусели. Нужно что-то представить и открыть переход. Путешественник сразу принял решение создавать портал. Однако ничего не выходило, сильные спазмы боли не давали сосредоточиться. Странник подошел к умывальнику, нащупал кран, открыл воду. Небо, лес, дорога, поляна, калейдоскоп желаний никак не складывался в целую картину. Ничего не получалось. Сильное головокружение не давало возможности сосредоточиться. Появилось ощущение, что в голову начали забивать гвоздь. Алексей с трудом повернулся лицом к противоположной стене и увидел рисунок. Мозаика на морскую тему. Представить море, пальмы, корабль. Мысли размывались по разным направлениям. Путешественник оперся руками на стену и начал гладить рисунок. Бескрайний океан, парусник, скалы. Больной уже не произносил, а резко кричал название предметов. Синее море, корабль, пальмы, не выходит. Неприятно застучало в висках. Нужно что-то придумать и открыть портал. Большие волны, крик чаек, шхуна. Снова неудача. Несчастный хватается руками за голову и медленно давит на виски. Ничего не могу. Алексей корчился от боли. К горлу подступил горький привкус желчи. Он из последних сил старался не потерять сознание. Что-то представить, открыть, что-то вообразить. Он шепчет и медленно оседает на пол. Иначе нельзя. Подумать, открыть, представить. Уже ничего нельзя было разобрать в его словах и мыслях. Какой-то вид, любой надо обязательно, яркие круги перед глазами. Боль, сильная боль, очередной приступ, и он едва не лишился сознания. Внезапно все поплыло у него перед глазами, к горлу подступила тошнота. Нужно ползти, туда, а может быть нет, открытие, ползти, боль, тошнота, темнота. Глава 12. Два часа спустя, наверное, один дьявол знает, где это проклятое место. Яркое, горячее солнце, парит как в бане, какая духотища, как жарко. Путник очнулся, он лежал на земле, известковый привкус пыли во рту и на губах, дышать было тяжело. Алексей начал двигаться, с трудом поднял тяжелые, словно налитые свинцом веки, прокашлялся, сплюнул попавший в рот песок. Алексей поднял тяжелую чугунную голову, перед глазами расплывались неясные цветные пятна, как будто мир застилали радужные слезы. Миг, и горизонт стремительно расширился, раздвинувшись вдаль и вширь. Появились размытые очертания предметов. Заброшенный неизвестно куда птенец попытался осмотреться. На пронзительно-голубом небе ни одного облака. Яркое, горящее солнце беспощадно заливает светом округу. Поблизости растет неизвестное дерево. Что это? На березу и тополь не походит, и не дуб, точно. Скитальцу не удалось определить вид растения. Он протер глаза. Сильный порывистый ветер дул в лицо. От запахов кружилась голова. И трава непонятная. Вдали какой-то кустарник, или это холм зеленью оброс. Алексей попытался встать на ноги. Не удалось. Сел на землю, чтобы прийти в себя. Где я? Наконец круги перед глазами пропали. Воежор внимательно присмотрелся к ветвистому дереву, стоявшему недалеко от его лежбища. Приподнялся с земли и не поверил своим глазам. Мать честная, вырвалось изумление. Этого не может быть. Да это же эбеновое дерево. А вон, еще одно. И там, такое же. Я что в тропиках? Что же я такое представил? Путешественник, прищурив глаза, попытался разобрать объекты вдали. Что они там нарисовали, на стене? И как меня сюда занесло? Удивлению скитальца не было предела. Нет, с другой стороны хорошо, что не в гробницу или подземелье забросило. Или еще куда похуже. За спиной гостя раздался пушечный выстрел. Пришелец вздрогнул от резкого звука, присел и обернулся. Ничего себе, вот это, да. Он обнаружил, что находился на возвышенности, с которой открывается красочный вид на бескрайний океан. С левой стороны водной глади отчетливо виднелась бухта, наполненная старинными кораблями. Вдали виднелось большое поселение. Фрегат, салютовавший из пушки, медленно двигался к парусникам. На мачтах возмутителя спокойствия развивалось два флага. Первый, Union Jack, извещал всем, какую страну представляет корабль. А вот второй, черный, разрисованный, с непонятной эмблемой, говорил о другом. Приплыли. Путешественник произнес удивленно и еще раз внимательно осмотрел акваторию с судами, находившимися там. Судя по флагу, это пират, было высказано мнение о нарушителе спокойствия. А если рассуждать о том, как уверенно парусник идет по фарватеру, это бухта для него, домашняя стоянка. Да, вот и сходил в магазин, турист во времени подошел ближе к высокому обрыву, окинул взглядом бескрайнюю водную гладь океана, затем осмотрел себя, отряхнул от пыли одежду. Ну, что, Алексей Петрович, прогуляемся по пиратским просторам, подышим воздухом эпохи джентльменов удачи, людей посмотрим, себя проявим, заведем полезные связи. Остров Ямайка, где-то в большом городе Порту, посреди бескрайнего океана. Джузеппе Папани печально вздохнул и внимательно осмотрел свою пустую лавку. В ней снова не было посетителей, ни одного. Вот уже две недели как он, несчастный итальянец, не испугавшись лишения и мук, вместе со своей многочисленной семьей прибыл в этот далекий город Нового Света с кричавшим названием Порт-Роял. Джузеппе, бросив все, что могло держать его дома, переплыл половину мира, чтобы здесь, на краю земли, исполнить свою давнюю, заветную мечту. Открыть маленькое дело по продаже знаменитых итальянских тканей. Казалось, он сделал все правильно, все рассчитал, подготовил, учел, однако горожане не спешили идти к нему в лавку за покупками. Несомненно, этот город стоило назвать богатым. Некоторые соседи Джузеппе утверждали даже, что самым зажиточным в мире, но это не делало его более приятным. Всего несколько центральных улиц были вымощены булыжниками, привезенными из далекой Англии в качестве корабельного балласта. Остальные же из них представляли собой грязные, узкие колеи, воняющие отбросами и лошадиным навозом, наполненные тучами мух и москитов. Тесно стоящие дома были деревянными или кирпичными, равно грубыми по конструкции и по назначению. Бесконечный ряд таверн, винных лавок, и горных домов и борделей, возле которых каждую ночь раздавались пронзительные вопли и выстрелы. В этих заведениях обслуживали тысячи моряков и прочих проходимцев, которые в любой момент могли сойти на берег для разврата, нарушения закона или даже убийства. Гнетущая тишина рабочего дня и отсутствие посетителей тяжелым грузом давили на несчастного итальянца, заставляя его снова и снова вспоминать, зачем он так далеко забрался. Изредка тишину в лавке нарушал шум улицы. Крики ребятишек, цоканье копыт, резкие голоса прохожих или лай бродячих собак. Но и эти звуки не могли до конца разорвать гнетущую тишину. Даже назойливое жужжание случайно залетевшей мухи казалось чуть ли не громовыми раскатами. «Мне очень жаль», – несчастный переселенец произнес с глубоким вздохом сожаления. Он хмуро оглядел пустой магазинчик. «Сегодня опять придется закрыться пораньше. Никого нет». Паппони тяжело вздохнул и начал рассовывать по полкам отрезы материи, подготовленные для продажи. «Папа, папа!» Младший сынишка прокричал с улицы в открытую дверь магазинчика. «Какой-то незнакомый дядя расспрашивает про твоего троюродного брата. Я тебя сколько раз просил не разговаривать с незнакомцами». Весь день молчавший торговец недовольно отчитал мальчика. «А про кого он спрашивает?» Итальянец, не утерпев, все же включился в разговор. «Про Антония или Джекопа, а может, про Густава, хотя, мне все равно. Скажи ему, я их знать не знаю, и говорить не хочу про всяких голодранцев. Но, папа», — ребенок стал возражать, — «это же твой брат. Дядя говорит, что тот в детстве не слушался отца, а когда вырос, то сбежал из дома с красивой девчонкой. Так, это про Луиджи, что ли, или про Оттавиа?» Джузеппе стал спрашивать уже более заинтересованно. «Так они давно поженились?» «Да, нет», — мальчишка снова громко выкрикнул, посовещавшись с кем-то за дверью. «Другой. Про того все позабыли, это про негодяя, Роберто, будь он трижды неладен». Джузеппе аккуратно вытер тряпкой столешницу, собрал ножницы, положил их в ящик. На улице было слышно, как кто-то активно ведет переговоры с сынишкой, который в грабители пошел и всю семью опозорил. Продавец громко продолжил разговор, закрывая последний лоток с товаром. «Так он, лет пять как пропал, да, про него», — ребенок подтвердил через минуту. «Скажи незнакомцу, что я этого бродягу видеть не желаю, и друзей его не пущу на порог, и рассказывать о нем ничего». Джузеппе аккуратно убрал стулья к стене, с деловым видом осмотрел торговую каморку. «И вообще, простись с прохожим и заходи домой, толку от тебя на улице никакого». «Хорошо, иду». Маленький постреленыш быстро согласился на приказание отца. Вместе с сыном в дом вошел крепкого телосложения молодой человек. Его одежда была покрыта пылью и кровью. На кулаках гостя были видны свежие ссадины. Увешанный с головы до ног оружием вошедший незнакомец походил на страшного ночного грабителя с большой дороги. Примечание автора. По крайней мере, Джузеппе именно так представлял его в своих кошмарных снах. Вот, каких друзей заводит мой брат. Первая мысль сразу создала панику в голове торгаша. Хозяин лавки с ужасом закрыл глаза, тряхнул головой, открыл один глаз. Дьявольское наваждение не пропадало. О, мама мия! В голове у продавца пронеслось панически. Злодей, разбойник, пират, сбежал с корабля специально по мою душу. Руки у Папани внезапно задрожали, ноги подкосились. Он сделал шаг назад и уперся в кромку стола. Господи! Папани обратился к Творцу глубоко в душе, нервно сглотнул слюну. «Святая Дева Мария, не дай погибнуть твоему сыну, спаси и сохрани, я же и так этих бродяг за версту обхожу». Пришелец хищно улыбнулся, оскалился, показал молодые, здоровые зубы, кровожадно окинул взглядом пустые пространства магазинчика. «Буонджорно, Джузеппе!» Гость громко воскликнул по-итальянски и резко захлопнул за собой дверь. «Тучи!» Лавочник попытался вспомнить что-нибудь из родного пиренейского наречия и, заикаясь, произнести в ответ на столь неординарное приветствие. «Микима Алексей, Санади Руссия, Сонна Димаска, туриста!» Незнакомец начал тараторить по-итальянски сразу с порога. При этом он угрожающе стал снимать с себя снаряжение и складывать его на прилавок. «Скузи, ничего не понимая», промямлил Джузеппе. «Момента, Сазадизидра, нонна капита, Алексей», он красноречиво развел руки в сторону. Димаска ошарашенно захлопал глазами. «Ди Руссия», несколько раз икнул. В голове создалась мрачная картина огромного, мрачного, пиратского корабля с незнакомым, огромным, длинным во весь борт названием «Димаска», «Ди Руссия». Тяжелые мысли набатом начали стучать в голове несчастного. «Пора, пора произнести молитву за упокой», «Наверное, это конец, вроде говорит по-нашему, но я слов таких не понимаю. И главное, где это Руссия, Маска? Что это за адово место, с которого сбежал этот голубоглазый дьявол? Ох, святой Августин, ну зачем я сегодня плотно позавтракал с раннего утра? Баста, баста, Джузеппе!» Пришелец возмущенно просыпел и продолжил вытаскивать различные режущие и колющие предметы из карманов одежды. «Парла Руссо?» Он спросил и вытаращил свои безумные, синие глаза, после чего громко щелкнул пальцами. «Я, нон каписка». Папани пожал плечами, ничего не понимая. Его губы онемели и отказывались шевелиться. Века левого глаза начало предательски дергаться. «Ту, Руссо, не понимаю, это по какому, где это место, уважаемый, туриста, дьявола, кацца». Незнакомец, раздухарившись, начал жестикулировать руками и громко ругаться. «Парла Италина, парла Инглези, парла». Внезапно грабитель прикусил губу, глаза его сверкнули, он резко выхватил из-за пазухи стилет и с разворота бросил его в стену. Клинок с глухим стуком ударился плашмя, отскочил от нее и улетел куда-то за шкаф. Порка мизерия. Незваный гость, расстроившись, сложил пальцы в щепотку и недовольно замахал руками, продолжая ругаться трехэтажными неаполитанскими выражениями. Кебела, кепиткама, си, то есть да. Продолжил на английском Джузеппе. «Я понимаю вас и по-итальянски, и по-английски. Я не разобрался в другом. Вы, кто, что вам нужно? Причем тут мой брат Роберто? И главное, зачем вы приволокли ко мне столько оружия? Вы хотите убить меня, несчастного, бедного переселенца? Осиденте, бука ди кала, корнута, дьявола». Странный гость поднял кулаки и начал ими резво бить сразу несколько воображаемых людей. «Это все вина этого подлеца, начальника патруля, это где опорка?» Бешеный посетитель развернулся и наотмашь ударил рукой в воздух. «Мерзавец, он пристал ко мне на входе в город, когда я так спешил к тебе, к своему новому другу. О, Мадонна, как он посмел меня остановить!» Вошедший с ужасным выражением лица стал медленно сжимать пальцы и показательно душить неизвестного блюстителя порядка. «Филья ди путана, минькья, я просто в бешенстве». Страшный человек бросился к стульям и раздраженно пнул их ногой. Они как кегли разлетелись по лавке. После чего визитер снова истерично замахал руками. «Эля миа прима визита, этот наглец, этот, со своими солдатами, почему-то решил проверить документы у меня, ступида, идиота, ун пазза, у меня». Сжавшийся возле стола Папани еле успевали следить за быстрыми перемещениями конечностей безумного человека. «Какие могут быть проверки, в этой забытой богом деревушке. Да кем он себя тут возомнил? Хулиган, нервно вышагивая по комнате, внезапно остановился и осмотрелся. Он хотел понять, чтобы еще разгромить или поломать. Перевел взгляд на небольшое окно и двинулся к нему. Как он меня разозлил, кретина, стронза, старый сулказа. Он, что думал, я оружие у них не заберу. Незнакомец заглянул в окошко и вернулся к столу. В гневе схватил большую абордажную саблю и с силой рубанул ей по прилавку. Сазата. Пронеслось по магазину его крепкое пиренейское ругательство. Ика, вздрогнул щуплый хозяин помещения, и его лысая голова начала покрываться потом. Лие мольт джентели, я-то вам зачем? Я бедный переселенец, у меня ничего нету. Там, через улицу, живет богатый еврей Абрам, он ювелир, его половина города ненавидит, и у него всего и много в достатке. Хрясть, кулак незнакомца насквозь пробил деревянную дверцу шкафчика, в котором лежали отрезы материи. Он резко отдернул руку и повернулся к Джузеппе. «Мой лучший друг, и по совместительству твой брат». Страшный гость снова хищно улыбнулся. «Посоветовал мне найти тебя и передать большой привет. Роберто, кажется, так его звали, убедил вложить все свои деньги в одно очень прибыльное дельце». Гость вытащил из-за пояса огромный пистолет и, покрутив его, положил перед собой. «Но, я не собираюсь ни с кем организовывать никаких дел». Папани, дрожа от страха, пытался оправдываться и выпроводить гостя. «Мадонна, как же от него избавиться?» В голове страдальца сформировалась одинокая мысль. «Может, стражу позвать? Человек 20, Джузеппе, пер амор дидя». Страшный гость продолжал возмущаться. «Вот, он так и сказал, брат будет отказываться. Он такой, робкий и нерешительный. В обене, он даже стражу боится позвать». Пришелец снова улыбнулся по-доброму. «На этот раз не так страшно. Может быть, доживу до утра?» У лавочника появилась слабая надежда. «Или умру быстрой смертью, и меня не будут долго мучить. Бедная моя женушка, Паскуэлина. Как рано, мой весенний цветочек, всего в 57 ты потеряешь своего единственного кормильца. О, мамма мия, не допусти. Но, помни, — говаривал он, в душе Джузи добрый и отзывчивый малый. Незнакомец подошел к Папани и похлопал его по плечу. «Готов в любую минуту прийти на помощь, и повезут меня на дальнее кладбище два мула в обычной тележке». В душе Папани текли слезы рекой. «А проклятый Абрам теперь не отдаст долг, точно, опять ему повезло. Дело-то стоящее, большие деньги заработаем». Страшный человек ожидающе уставился на новоявленного колониста. Хозяин лавки молчал, объятый страхом. Он нервно моргал ресницами, что-то шептал и периодически прикусывал нижнюю губу. «Ты что?» — бандит удивился, так и не дождавшись ответа. «Жить не хочешь? Богато и сыто? Ну-у-у, не знаю». Джузеппе начал колебаться. «Нехорошо это, как-то не по закону». Бац! Пришелец резко бросил нож в деревянный манекен, стоящий возле стены. Тумс! И снова что-то колющее, похожее на шило, воткнулось рядом с ножом. «Пожалуй, я согласен». Торговец испуганно замямлил. «Только у меня нет средств на такое дело. Я бедный человек, с трудом сводящий концы с концами. У меня 7 голодных детей и глупая старая жена. Она проедает все мои накопления, а мои несчастные дети голодают и ходят в обносках. А этот несносный сосед Абрам, будь он трижды неладен, все деньги до последней монеты занял и не отдает. На, бери». Новый компаньон вывалил на стол мешочки с деньгами. «Я тут, когда шел к тебе, забрал долг у неприятных личностей». Папани, широко открыв глаза, и недоуменно уставился на мешочки. «А то, они совсем обнаглели, шатаются по улицам не в свое время, дорогу перейти спокойно не дают». Улыбка пришельца снова стала кровожадной. «Так, что средства есть, на организацию дела, думаю, для начала хватит. Бери, не стесняйся. А что продавать будем?» Джузеппе быстро схватил деньги и спрятал их за пазуху. «Ничего не будем». Громила подошел к стене, резко поднял упавший стул, сел на него. Хозяин магазинчика настороженно отошел к дальнему углу стола, облокотился на него. «Что это за такое дело, если ничего не продавать?» Итальянец успокоился и начал спокойным тоном задавать вопросы. Он даже перестал думать о смерти. «Мы будем покупать». Синие глаза незнакомца возбужденно блестели. «Начнем с информации об этом месте, о людях, живущих здесь, о руководстве города. Слухи, сплетни, для нашей конторы все сгодится, а там организуемся и займемся чем-нибудь посерьезнее. Главное, помни». Новый работодатель поднял палец и значимо произнес: «Вдвоем мы сила, твоя активность, моя смекалка, и мы этот городишко на уши поставим. И вообще пора нам с тобой, Джузеппе, свою семью создавать, клан Эль Папани. А что, папа Джузи, звучит, новоявленный мафиози засмеялся и впервые добродушно посмотрел на итальянца. Кстати, можешь звать меня просто, босс. Так, папаша, теперь, слушай, с чего мы начнем. Следующее утро, остров Ямайка. Полицейский участок, недалеко от сгоревшей таверны «Дикий пес». Это все проклятые ирландцы виноваты, разрази меня гром. Великан Чартверлстоун громко бубнил на весь полицейский участок. Слово даю, пусть сдохнут все акулы на этом свете. А слово джентльмена, крепче каната. Распухшее лицо пирата, с грубыми следами от побоев, изображало холодность и даже раздражение. Ноздри Чарда возбужденно трепетали, а щеки и подбородок покрывала давно небритая черная щетина. Он смущенно прикрывал рукой суставы пальцев, которые были разбиты в кровь, большой лиловый синяк под глазом. Вторая рука пирата плетью висела на какой-то грязной тряпке, переброшенной через плечо. Разодранная кожаная куртка и вырванный клок из штанов указывали на недавнюю крепкую трепку, полученную хозяином одежды в драке. «Да с чего ты взял, что это они?» Возмущению начальника полиции не было предела. Он с хрустом сломал перо, недовольно привстал на табурете, поправил оружие, висевшее на поясе. «Сколько тебя знаю, Чарт, виновные у тебя всегда одни и те же, больше же у нас в городе мерзавцев и преступников нет, кроме ирландцев. Все остальные – добропорядочные граждане, кровь и смерть». Аверлстоун взял себя в руки, вдохнул побольше воздуха и произнес жестким голосом сквозь стиснутые зубы. Глаза плотно сложенного коренастого верзилы сверкали от гнева. «Я этих ненавистных протестантов за милю чувствую, чтоб они были трижды прокляты». Корсар опустил здоровую руку и с силой стал сжимать и разжимать огромный кулак. «Ох, и попадется мне этот фигляр на прямой дороге. Я ему, скотине, все ноги переломаю или шею сверну». Морской разбойник не мог успокоиться. Его плечо стало нервно подрагивать. «Клянусь честью моей погибшей женушки, ты же знаешь нас, командир. Мы с ребятами всегда спокойно сидим по вечерам в забегаловке. Тихо, мирно ведем треп о своих скорбных делах. Сроду мыши не обидели, не то, чтобы какого-то подзаборного проходимца. Будь этот мерзавец неладен. И откуда он только вылез, крысеныш? Ничего не понял». В очередной раз начальник стражи попытался узнать о событиях минувшей ночи в таверне «Дикий пес». Он откинулся на спинку стула и выразительно уставился на избитого флебустьера. «Ты можешь спокойно, без эмоций рассказать, что произошло. Я и говорю». Аверлстоун попытался успокоиться. Здоровой рукой гигант достал большой грязный платок, на мгновение закатил глаза, сморщил лоб, сделал большой вздох, надул щеки, резко высморкался. «Я вежливо попросил этого бродягу, чтоб его крысы сожрали, освободить наш столик, а то он развалился за ним, словно принц какой-то. И это в то время, когда многим ребятам стульев не хватает и выпить ни на что. Недомерок не услышал меня. Более того, он обругал меня нехорошими словами, половину из которых я не понял. Потом усомнился в том, что я, джентльмен, плюнул мне на рукав, а затем, внезапно, чтоб у этого дьявола все кишки вылезли наружу, вскочил и набросился на моих друзей с кулаками. Разгоряченный гигант, вперевшись взглядом в дознавателя, буквально пылал притворным гневом оскорбленной добродетели. Он замахал здоровой рукой, стал показывать, как проклятый недоносок избивал его невинных ребятишек. Ну и мне пришлось защищать себя и свое, как его, обиженный на минуту задумался. Он пытался вспомнить редкое, иностранное слово. А вот, достоинство, чего? Не понимая хулигана, с удивлением переспросил полицейский. Повтори, что ты там промычал. Достоинство он оскорбил, мое. Аверлстоун разгневанно замотал головой, скорчил гримасу и пожал плечами. Тьфу, чтоб ему башку разбило рифы. Аверлстоун смачно сплюнул и выругался. Выдумают же писаки слова всякие. Язык сломаешь, прежде чем произнесешь. Чарт, не валяй дурака. Будешь выражаться в полицейском участке, оштрафую на 2 пенса. Офицер решительно пресек поток брани со стороны морского волка. Рассказывай далее, как дело было. Потом, пусть на том свете их черти дерут. Ирландцы грязного Хейли подоспели. Повздорили мы с ними, немного. Что не бывает, когда добрые джентльмены после небольшой кружки рома начинают дальние походы обсуждать. Однако дело не дошло до ножей. Мы тихо, мирно поговорили и разошлись, клянусь бездонной глоткой Кракена. На этом все и закончилось. Более ничего не было. К Корсар замолчал и виновато опустил глаза в пол. «Хорошо, теперь ты расскажи об этой мутной истории», — полицейский обратился к хозяину питейного заведения. «Все было по-другому. Потерпевший хозяин таверны с обожженными руками, замотанной головой, близоруко щурясь воспаленными глазами, начал свой рассказ. К нам чужие не ходят, они боятся, да и не надо мне лишних неприятностей, новички у нас редкость. А если кто пропадал по дороге отсюда или кого находили в темном переулке с ножом в спине и очищенными карманами, то это не мое дело, мало ли, что происходит на улице. Я в чужие дела не лезу, я добропорядочный горожанин, я уважаю закон и плачу деньги в казну города. А то, что ходят разные слухи про мое заведение, будто у меня самое злачное место в городе, и, что здесь собираются самые опасные люди, то может оно и к лучшему, что так говорят, лишние наговоры еще никому не вредили». Погорелец сглотнул слюну, пошамкал губами, переступил с ноги на ногу, прокашлялся и продолжил рассказ. «Этот посетитель не местный, я его раньше не видел, у нас так себя никто не ведет. Он зашел и сел за лучший столик, потребовал дорогие блюда и выпивку. Я не люблю наглых новичков, поэтому сразу спросил про деньги. Он открыл кошель и высыпал на стол несколько серебряных монет. Как серебряных? Будь прокляты мои кишки!» — Аверлстоун вскричал воинственно. Он снова вмешался в разговор. Его лицо сразу стало жестким, глаза холодно блеснули. «Вот, отрыжка скорпиона, ты же говорил, что у него полно золота. Джентльмены, про золото он рассказал мне потом, когда набрался как сапожник и начал угощать ребят Хилли». Хозяин таверны уточнил свои высказывания. «Какого Хилли?» Начальник стражи сморщился. «Этого неудачника Бастера Хилли, который уже месяц не может починить свой драный шлюп, и от кого почти вся команда разбежалась. 100 чертей и ведьм на сковородке. Да, это он. Усохни, моя селезенка». Побитый головорез вновь влез в разговор. «Денег кот наплакал, а все туда же. Ох, плачет по нему девятихвостка. Чарт, держи язык за зубами, я тебя уже слушал». Стражник резко осадил громилу. «Продолжай, Харрисон». Незнакомец после окончания трапезы спросил, когда начнется развлекательная программа. «Что именно?» — недоуменно поинтересовался я. «Как, что, мордобой, драка, поножовщина или еще что-нибудь кровожадно интересное?» Затем он сослался на каких-то эстетов, которые в своих воспоминаниях именно так описывали отдых уважаемых джентльменов удачи в питейных заведениях нашего уважаемого города. «Что за люди?» — он называл их имена, фамилии, прозвища. Глаза полицейской ищейки сразу заблестели. Он схватил перо, приготовившись что-то писать. «Конечно», — назвал потерпевший, сморщившись, начал вспоминать. «Стивенсон, Майнрид, Саботини и еще, кажется, какой-то Финемор Купер. Вот, крысиные дети». Побитый гигант не удержался и вновь начал ругаться. «Не дай бог встречу кого-нибудь из них, на куски порву. Это же надо придумать про нас такое. Чарт, тише». Чиновник вовремя остановил красноречие пирата. «Последний раз предупреждаю, иначе посажу в карцер на трое суток. У меня солидное заведение», — несчастный погорелец продолжил рассказ. «Хулиганство моя охрана не допустит. Кому надо подраться, идут на улицу». Услышав мой ответ, гость сразу заскучал. Потом, вдруг встрепенулся, решил заказать какое-то реалити-шоу. «Что, что, решил заказать?» — писарь переспросил, оторвав глаза от стопки протоколов, лежавших перед ним. «Какое-то безобразие», — Харрисон попытался обожженными руками дать объяснение неизвестным словам. «С песнями и танцами ночных бабочек. У нас нет такого. После моего отказа он обругал меня за потраченное время и деньги. Назвал мое заведение совковой столовкой и заявил, что сейчас нам, неотесанным деревенщинам, покажет, как надо правильно развлекаться настоящим джентльменам удачи. То есть он хотел пригласить одну из твоих девочек пройтись на второй этаж». Блюститель закона попытался внести уточнение в рассказ. Как бы не так, он встал из-за стола и пошел к матросам Хилли. Они начали пить за знакомство, затем за здоровье каждого члена команды, потом еще за что-то. В итоге лиходей что-то предложил, и они сразу согласились. Как только они договорились, безумный сразу побежал к столу Аверстоуна и начал его оскорблять. Следом присоединилась команда Хилли. Задира, недолго думая, размахнулся и двинул кулаком черду прямо в переносицу, да так, что уважаемый мореход грохнулся навзничь на пол. Его ребята бросились защищать капитана. Вспыхнула всеобщая потасовка. К безобразию подтянулись другие посетители, и свалка сделалась общей. Посуда полетела со столов и разбились. Зазвенели стекла, затрещала мебель, дико закричали девочки. Кто-то из команды Чердо схватил ведро и окатил несчастного водой. Он очнулся, стал подниматься, однако метко брошенный из толпы табурет снова погрузил его в беспамятство. Вот, рею мне через парус. А Верлстоун вновь не удержался от возмущения. Ну, я же сразу сказал, что это ирландцы виноваты. Эх, якорь с цепью боцману на грудь. Весело-то как было. Флибустьер заметил строгий взгляд полицейского, стушевался, хмуро свел брови. Жаль, что я ничего не могу вспомнить. Он резко повернулся к погорельцу. Понятно, кто теперь виноват. Ничего подобного. Харрисон возмутился, услышав очередные выводы пирата. Пока обиженные матросы махали кулаками с ребятами Хилли, этот гаденыш поднял тяжелую деревянную скамью, подкрался к здоровику тому и обрушил ее на голову мулата. Затем он стал пинать мебель и швыряться обломками в дерущихся посетителей. Те ответили ему взаимностью. Потом он добрался до бутылок, кувшинов и посуды в баре. Чтобы уменьшить разорение, я со своими помощниками стал стаскивать уцелевшие к барной стойке. Неизвестный, заметив это, стал помогать. Господи, я подумал, что он надумался и на этом все закончится. Но, видно, Бог в этот вечер не смотрел в мою сторону. Драка в моем заведении не утихала. К посетителям добавились городские охранники, которых успели позвать мои люди. Это был какой-то кошмар. Я такого не видел никогда. Драка была волчьей. Пол стал скользким от пота и крови. Потерпевший неожиданно замолчал. Переживания захлестнули его. Он глубоко вздохнул, сглотнул слюну и продолжил. Когда незнакомец появился снова, он принес какую-то емкость и стал брызгать неизвестную жидкость на сдвинутую мебель. Затем он что-то закричал и схватил факел со стены. Я попытался ему помещать. Хозяин таверны поднял обожженные руки, но получил сильный удар по голове и потерял сознание. Когда я очнулся, то был уже на улице, а моя таверна пылала. Трактирщик медленно начал двигаться в сторону начальника полиции. Начал мять пальцами короткую бородку, трясущейся рукой отбросил от лица длинные темные волосы, волнами спадавшими на плечи. «Господин начальник стражи», потерпевший жалобно застонал. «Что же это делается в нашем тихом, спокойном городке? Куда же смотрит власти? Где же закон? Пожалуйста, найдите негодяя. Такие убытки. Кто мне их возместит?» «Хорошо, хорошо, разберемся». Офицер строго посмотрел на присутствующих. Как он выглядел? К сожалению, после удара по голове я не могу вспомнить его лицо. Потерпевший шмыгнул носом, насупился и стал внимательно рассматривать стену. «А ты, что скажешь?» Начальник перевел взгляд на притихшего Верлстоуна. «А, я? Что? Что? Я? Чумаят?» Флибустьер начал колебаться. Его глаза хитро блеснули из-под лохматых бровей. «Дьявольщина! Я вообще на него не смотрел. Но, если я встречу этого пройдоху на дороге, клянусь утробой, все кости переломаю». Глава 13.